Томас ван Дирк, герцог Илирский. Магистр очень любил своего фамильяра. Своенравная, упрямая, капризная, порой доводящая до белого коленя кошка была с ним уже долгие годы. Самая слабая из помета, отвергнутая матерью кроха, которую он пожалел и выходил. Но в итоге именно она оказалась самой сильной магически. Джинджу не просто выдерживала и вмещала его огромный резерв, если ему требовалось слить магию, но и свою вырабатывала, что для фамильяров редкость. А еще благодаря тому, что он ее выкормил из пипетки и раскачивал энергетические каналы с младенчества, Джинджу умела многое, недоступное обычным фамильярам. Сам Томас считал это экспериментом, помощью слабому животному. А вот поди ж ты. Джинджу могла на короткий срок изменить свои физические размеры, защитить себя или хозяина. А еще кошка, как настоящая женщина, была себе на уме. На все имела собственное мнение. Ее невозможно было переубедить, если ей что-то втемяшилось. Так она заявила однажды, что найдет ему ведьму, даже если для этого придется перевернуть мир вверх дном. Никакие доводы, что ведьма не согласится выйти замуж за мага, что не изменит своим принципам и многое другое не, Джинджу слышать не желала. Это не говоря уж о том, что ведьм мало. Молодых ведьм еще меньше. А свободную ведьму так вообще не найти. Они ведь скрываются и совершенно не желают, чтобы на них открывали охоту женихи. А он искал. Жить хотелось. Старое проклятие все чаще давало о себе знать. Приближался критический срок. Да он бы женился на любой ведьме любого возраста, чтобы выполнить условия и спасти свою жизнь, но... не справился в срок. Не нашел. Поэтому успел и завещание составить, и дела уладить, и попрощаться с близкими. А когда понял, что совсем не осталось времени, и жизнь вот-вот оборвется, спустился в храм. Лег на алтарь, где и умер. Как ему казалось, умер. Но, видимо, не до конца. Возвращение к жизни было болезненным. Как физически, его изрядно потыкали локтями и коленями, так и магически. Проклятие нехотя покидало тело, и ауру от боли мутилось в голове. Но где-то рядом присутствовали Джинджу и некая женщина. От нее шел запах духов, холодный, с перчинкой и незнакомой нотой. А еще эта женщина спорила с его фамильяром и злилась. И кроме того, была напугана, озадачена. Однако сквозь все эти эмоции пробивались любопытство и предвкушение. А потом он смог открыть глаза и увидеть незнакомку. Странная особа. Красивая, немного чуждая. Не юная девушка, а молодая женщина. Худощавая, большеглазая. С аккуратным носом и упрямым ртом. Темные волосы, черные ресницы, легкий макияж. Свадебное платье и фата в растрепавшейся прическе. В ней ощущалось, что она не местная. Считывалась в мимике, в движениях, в повороте головы, в манере хмыкать. И никакого почтения или уважения перед его статусом магистра или титулом герцога. И имя чужое. Не из этого мира. Но Джинджу права. Незнакомка-ведьма. Пока не ясно, какая именно, какого направления. Но непокорная ведьминская сила ощущалась даже на расстоянии. И ведьма знала себе цену. Привыкла рассчитывать на себя, отстаивать свои интересы. Она, не стесняясь, торговалась и выдвигала условия. Дерзкая, ироничная, с оценивающим взглядом темных глаз. Наталья. Наталья без малейшего стыда смотрела на него, как на мужчину, оценивала и явно прикидывала, интересен ли он ей. Это было дико и странно. Ни малейшего жеманства или кокетства. Было непривычно чувствовать себя, словно он товар на витрине, а статная красивая женщина обдумывает, взять ли его себе. Интересен ли он ей? Нет. На словах Наталья ничего такого не говорила, но взгляд... Даже Джинджу возмутилась тому, как она спорила с мужем. Он муж. Интересное чувство. Вне зависимости от того, что Наталья спасла его жизнь, пусть и не добровольно, он хочет попробовать. Укротить ведьму? О, нет. Проще оседлать ветер и заставить море перестать набегать волнами на берег, чем укротить ведьму. Но войти в ее круг. Затащить в постель. Ведьма в качестве супруги – это высший дар и удача, которую могут подарить лишь боги. Характер, конечно. Нужно быть аккуратным, не злить ее. Но все остальное – здоровое, сильное, всегда одаренное потомство без исключений. Ведьма рожала мальчиков-магов и девочек-ведьм, даже если муж простой человек. А уж в браке с магом дети получали максимально возможную силу дара. Муж обретал здоровье и долголетие. Аура ведьмы, близость с ней – все это дарило не только всегда полный резерв, но и долгие-долгие годы жизни. Поэтому, когда Джинжу забылась и начала дерзить Наталье, Томасу пришлось бросить быстрый взгляд на своего фамильяра и мысленно призвать к вежливости. Ссориться с ведьмой? Да еще со своей собственной неожиданно обретенной женой? Ну уж нет. Томас ван Дирк собирался скрупулезно выполнять свои обязательства по их договору и все супружеские обязательства, кои будут возникать. Если ведьма будет довольна и счастлива, его самого и весь его род тоже ждут счастья и благополучия. Он постарается удержать эту женщину тут, в своем доме, в своей жизни, в своей постели. Интересно, а какова она? Фигура красивая. Если еще и дети успеют родиться до того, как Наталья вдруг захочет все же развестись и уйти в свой мир, то вообще прекрасно было бы. Но это все потом. А сейчас нужно идти отмечать свадьбу вместо поминок.